Тропинка уходила вниз, заканчиваясь на берегу бухты. Несколько человек в глубоко надвинутых на лицо капюшонах сидели возле вытащенной на песок лодки. Люпяк спешился и помог своему спутнику сделать то же самое. Тафур недоверчиво взглянул на людей вокруг лодки. Неужели можно грести в таких длинных по самую щиколотку плащах и с не менее длинными шпагами у пояса? Сердце у него сжалось, но тут в темноте раздался знакомый голос. «Ваши друзья на Родосе перевернули все вверх дном, пока не напали на ваш след», — произнес никто иной, как достопочтенный Рамон Сакоста. «Я был вынужден вмешаться, дабы убедиться, что они дадут вам спокойно уехать». Маркус и Бернард со смехом откинули капюшоны, из-за их спин высунулся Хуан Тудела, он озирался по сторонам с видом заговорщика. «Решили, стало быть, дать дёру, Дон Педро?» Маркус хлопнул его по плечу. «Только не думайте, что я не знаю, куда вы собрались со своей астролябией». Магистр прервал его. «Брат Маркус, велите гребцам спустить лодку на воду, а вы, брат Хуан, подходите прощаться. Брат Бернард проводит Дона Педро до корабля, мы же расстанемся с ним тут». «Не забудьте, ваша милость, за вами ужин в немецкой трапезной!» Маркус обнял его, не обращая внимания на укоризненные взгляды Сакосты. «Езжайте с Богом!» Тудела прошептал Тафуру на ухо. «Простите мою бесцеремонность, Дон Педро. Я уже осведомлен о цели вашей поездки». Последнюю фразу он произнес во весь голос, дабы слышали остальные. «Езжайте во имя Господа и Папы и сразите там от моего имени дюжину янычар». Магистр отвел Тафура в сторонку и указал на двух невысоких мужчин, возившихся с лодкой. На них не было ни плащей, ни шпаг, ни даже обуви. Тафур сразу вспомнил босоногих лазутчиков на корабле. А эти, должно быть, те самые еретики, что будут сопровождать его в пути. «Это мандеи, о которых я вам рассказывал», — сказал Сакоста. «Их имена Ури и Сатап. Когда вы переправитесь на ту сторону, они пойдут вперед, а вы будете ждать их сигнала. Потом они доставят вас в один надежный дом в Мармарисе, а оттуда в Анталью. Дальше караванным путем доберетесь до Каппадокии. Ваши спутники не любят спать под чужой крышей, так что не беспокойтесь, если в какой-то момент потеряете их из виду. Вы захватили все, что я для вас припас?» Тафур показал ему котомку с астролябией, османским серебром, золотом Медичи и черным молитвенником. «Будьте верны памяти ваших предков», — продолжил Сакоста, — «и всегда держите под рукой книгу, что я вам дал. А если вами овладеет грусть, вспоминайте девиз древних: через тернии к звездам. Идите сквозь тернии и достигните звезд». Тафур пожал ему руку. Он почувствовал ком в горле и отвернулся, чтобы не видели его лица, а потом зашагал к лодке. Там его уже ожидали полдюжины гребцов, до поры до времени прятавшихся в прибрежных зарослях, Бернард и проводники мандеи. Опустились на воду весла, и лодка поплыла, покачиваясь в такт прибою. Силуэты Маркуса и Сакосты становились все меньше, на фоне звездного неба возвышалась темная громада горы Святого Стефана. «Брат, если вы не вернетесь на остров, куда тогда посылать ему весточку? В Сан-Лукар, во Флоренцию? Но как Бернард узнает, что он больше не вернется?» Медик положил руку ему на плечо и сделал знак гребцам. Из темноты возникли неясные очертания судна. На небе не было ни единого облачка до самого горизонта, над которым сияло созвездие Змеи. Опасное путешествие начиналось. Вход в бухту преграждал большой утес, о который шумом разбивались волны. Гребцы попытались подойти к самому берегу, но сожжение в 10 от него опустили весла, и тогда оба мандея спрыгнули за борт. Тафур измерил взглядом все эти 10 сажений темной пенистой массы. Дрожь прошла по телу, когда вода налилась ему в сапоги, а мокрая туника облепила бедра. Нащупывая ногами дно, он медленно побрел к берегу. В одной руке он сжимал над головой котомку, другой придерживал шпагу. Добравшись до суши, он без сил опустился на песок, но тут же вскочил и перебежал в сосновую рощицу. С вершины утеса его фигура на светлом песке была бы слишком хорошо заметна. Он прислонился к сосне и обвел глазами лесок, в котором скрылись его проводники. Потом уселся на камень, выжал подол туники и начал было снимать сапоги, Но передумал и ограничился тем, что задрал кверху ноги, чтобы вылить воду. Не время сейчас разуваться. Ведь сигнал может последовать в любую минуту. К тому же неизвестно, какие гады водятся под этими деревьями. Он уже устал без конца вглядываться во тьму, когда откуда-то сверху до него донесся крик совы. Он вскочил, споткнулся о корень и, как подкошенный, упал на мокрую хвою. Теперь он, по крайней мере, точно знал, что поблизости нет янычар. Столько шуму не наделал бы и раненый кабан. За его спиной хрустнул сучок. Что-то шевельнулось у самой земли, и тут же снова раздался крик птицы, на этот раз так близко, что, казалось, она вот-вот заденет его своим крылом. Мандей Сатап дернул его за рукав и, показав рукой вперед, стал быстро подниматься в гору. Дойдя до самого верха, они увидели перед собой луг, плавно спускавшийся по склону в ложбину, за которой проходила проезжая дорога. Мандей присел на корточки и засвистел дроздом, потом искоса взглянул на Тафура и показал пальцем на его голову, после чего взял его руку и положил ее ему на темя, одновременно кивнув на котомку. Тафур не сразу сообразил, что речь идет о тюрбане, подаренном Сокостой. Он вытащил сложенное полотнище из котомки и, стиснув зубы, покорно позволил Сатабу обмотать его вокруг своей головы и завязать узлом, с которым Мандей порядочно повозился. «А вдруг эти двое неверных решили по-предательски расправиться с ним?» — мелькнула мысль, когда Сатап молча зашел ему за спину. Мандей заставил его повернуться и показал знаками, что все в порядке. Белые зубы весело блеснули в темноте. Пригнувшись, они начали спускаться по склону. Время от времени Сатап останавливался и свистел. Наконец, из ложбины послышался ответный свист. Ури и второй Мандей вышел им навстречу, размахивая руками, как крыльями. По дороге, петлявшей меж соснами, на расстоянии броска камня от них, ехала запряженная валами двуколка. За ней следовал остальной караван. Сатап снова перешел на быстрый шаг. Тафур заковылял за ним. Голове его было нестерпимо жарко от тюрбана, а в мокрых сапогах он быстро натер ноги. Теплый воздух, много теплее, чем на Родосе, был напоен ароматом тимьяна, лавра, неведомых пряностей. Ласковый ветерок уносился к югу, туда, где под созвездием Стрельца раскинулся Иерусалим. Ну, а направление на восток указывало пасть змеи, нацелившаяся на Каппадокию. Дальше путь шел в Вавилонию, Персию, Индию, на легендарный Чипанго. Он ступил на землю Азии. Споткнувшись о камень, он едва не потерял равновесие и только тут обратил внимание на дорогу. Позади воловьей упряжки не было никакого каравана. То, что он издалека принял за вьючных животных, при ближайшем рассмотрении оказалось людьми, сгибавшимися под тяжестью поклажи. Одеты они были в лохмотья, на голове носили капюшоны и напоминали кающихся грешников в Страстную Пятницу. Они шагали попарно, как каторжники Ее Величества, приговоренные к галерам на пути в Кадис. Тафур задержался у края ложбины. Кандалов на них не было. А под лохмотьями вполне могли скрываться ножи. А вдруг это прокаженные? Или больные чумой? Проказа была бичом здешних мест, об этом рассказывали еще апостолы. Сатап, уже спустившийся вниз, вернулся и, показав рукой на дорогу, пробормотал: «Франье Сиди», а потом снова «Франье Румели». Первый в процессии уже поравнялся с ними, их разделяла лощина. Судя по внешнему виду и походке, это был старик. В отличие от остальных, он не нес никакого груза и опирался на длинный посох, заканчивавшийся деревянной перекладинкой, словно крест францисканцев. Тафур разглядывал посох, и вдруг его осенило. Румели, Франье, Ромеи и Франки. Ромеи — самоназвание византийцев. Так значит, эти несчастные христиане? Беженцы, направляющиеся в изгнание, судя по пожиткам, что они несли с собой. Возможно, им довелось пережить разгром Византии. Неужели все эти 20 лет они так и бродили по владениям турка? Как только они все выдержали? Он спустился вслед за Сатабом в лощину. Люди все шли и шли, не глядя на них. Замыкал процессию Ури с тремя обтрепанными накидками под мышкой и заношенными капюшонами. Они изменили свой облик и зашагали вслед за процессией. Тафур уже понял, что эти люди не были ни франками, ни римлянами. Просто так на Востоке называли приверженцев его веры. Но и одной с ним веры, католической, апостольской, они, собственно говоря, тоже не были. И папу своим пастырем не считали. Скорее всего, они принадлежали к восточным греческим христианам, как и каппадокийские монахи, у которых хранился трактат Гермеса. Сквозь поскрипывание повозки доносились реплики на языке, который он не мог определить. Он пошел побыстрее, чтобы лучше расслышать, и наступил на волочившееся по земле лохмотье человека, шедшего впереди него. Тот сердито подобрал полы своего одеяния и поспешил отойти подальше от сапог Тафура. Не слишком-то общительными были эти люди. Они миновали лощину и приблизились к холму. Двуколка медленно, как улитка, поползла вверх по склону, а когда очутилась на вершине холма, старец с посохом что-то произнес, и его единоверцы прибавили шаг. Море показалось опять с правой стороны, словно они сделали круг. Под горой виднелась такая же бухта, был и утес, только на нем возвышался замок. А чуть дальше начинались голубоватые дома города, должно быть, это был Мармарис. Дорога вела туда через пшеничное поле. Вдали над горизонтом зашла Венера, неразлучная спутница Авроры и ее украшения, подобные сережке в ухе юной девушки. Купание в море, ожидание в сосновой роще, процессия несчастных. Разве о таких приключениях можно поведать Симонетти, то есть Кармен? Всадники возникли как из-под земли и помчались на них, сминая на скаку пшеничные колосья. Старик-священник поднял свой посох, единоверцы сгрудились вокруг него. Надвинув капюшоны на глаза и нагнув головы, Тафур и его спутники постарались раствориться в толпе. Земля дрожала от тяжелого перестука копыт. Тафур положил руку на пояс и украдкой огляделся. Их окружили полдюжины солдат, чей предводитель уже подскакивал к старику и теперь горделиво горцевал перед ним. Ярко-красный плащ, высокие сапоги, зеленая атласная туника и сверкающий шлем с белым плюмажем. Все семеро вооружены до зубов. Ятаганы, ножи, длинные луки, колчаны, полные стрел. Он снова взглянул на предводителя. Никогда бы не подумал, что турки могут быть такими светловолосыми и белокожими. Однако это так, и перед ним знаменитые янычары султана Мехмеда, о которых он столько слышал. Священник снова поднял крест, и его соплеменники стали выстраиваться попарно. Один из янычар подъехал к ним вплотную, поигрывая луком, свисавшим у него с бедра. Этот не был ни светловолосым, ни белокожим, а, напротив, смуглым до черноты. И к тому же уродом с кривыми зубами, покатым лбом и рысьими глазами. Он медленно проехал мимо Ури, который взгромоздил на плечи чей-то мешок, и тут же вдруг точно такой же мешок свалился к ногам Тафура. Янычар крикнул что-то, но человек, уронивший его, не двинулся с места. Тафур мысленно помолился за него и нагнулся, стараясь не сгибать ног, чтоб шпага не высунулась из-под туники. Владелец поклажи наконец пришел в себя и даже помог Тафуру поднять мешок на плечо. Главный турок пробормотал что-то сквозь зубы, а янычар, объезжавший строй, засмеялся в ответ. Стоявший за Тафуром сатап ухитрился взгромоздить на спину огромный короб, чтобы не оказаться белой вороной. Только теперь Тафур осознал, что его жизнь висела на волоске. Этот слабосильный оборванец спас его, уронив свой мешок. Однако, по-видимому, он попал из огня да в полымя. Процессия возобновила свое шествие, но теперь ее сопровождали янычары. Двое впереди, двое по бокам и еще двое сзади. И не похоже, чтобы их целью было охранять процессию от всяческих напастей. Неужели Сакоста не мог подыскать ему проводников посмышленнее? Угораздило же их связаться с ордой преследуемых и изгнанных богомольцев, которые, к тому же, то и дело выставляли на показ свой крест. Да если бы они пошли напрямик, то давно бы были в Мармарисе, и сейчас, наверное, покупали бы себе ослов, чтобы отправиться на них в Анталию. Вместо этого они направляются прямехонько в турецкую тюрьму, а, возможно, и на эшафот. Для этого достаточно, чтобы с него сняли плащ, обнаружили оружие, порылись в котомке и нашли там молитвенник и золотые флорины. Он стал перекладывать мешок на другое плечо и пошатнулся под тяжестью ноши. Путь предстоял долгий, и неплохо было бы залить чего-нибудь в глотку, прежде чем ее перережут. Колосья уже золотились под солнцем, когда они достигли края пшеничного поля. Дальше пошли развесистые ивы, потом дорога сделала поворот, и впереди возникли стены Мармариса с многочисленными башенками и бастионами, усеянными белыми плюмажами. Протянувшаяся вдоль стены земляная насыпь круто поднималась к воротам, из которых выходили крестьяне и направлялись в поля. Двуколка остановилась загруженной сеном повозкой, дожидавшейся своей очереди, чтобы попасть в город. Предводитель янычар сразу пошел вперед, старик-священник последовал за ним, а его единоверцы выстроились гуськом и стали медленно двигаться в сторону ворот. Сопровождавшие их солдаты отстали, заговорившись с дозорными на башне. Тафур обвел глазами всю видимую часть стены от бастиона до ворот. Со стороны леска стену никто не охранял, и до ближайших деревьев там было шагов 20, не более. Правда, сначала пришлось бы прыгать с насыпи, рискуя сломать себе ногу и стать отличной мишенью для лучников. Впереди под аркой главный янычар осматривал своих оборванных подопечных, а по бокам его застыли двое стражников с устрашающего вида алебардами, наполовину пиками, наполовину секирами. Плешивый сарацин обшаривал поклажу и делал какие-то пометки на табличке, похоже, взимал въездную пошлину с их жалких пожитков. Старик с посохом давал ему по монетке за каждого входящего. Время от времени один из солдат тоже засовывал руку в мешок, но после этого неизменно возвращал его хозяину, не надевая на него ни колодок, ни кандалов, и пропускал его в город. Получалось, что эти люди вовсе не были арестантами, если, конечно, у турок не существовало обычая взимать налог перед тем, как отправить в тюрьму. Впрочем, если даже старик заплатит за него монетку, как быть со шпагой, золотом и молитвенником, не говоря уже о его рамейской физиономии? Он совсем изнемогал под тяжестью мешка, так что нечего было и думать о том, чтобы выхватить шпагу и забрать с собой в ад парочку турок. Единственное, что ему хотелось, так это прилечь где-нибудь, пусть ненадолго, хотя бы на этом вазу с сеном, что стоит у самой стены, хотя бы на этом вазу, который стоял рядом с насыпью, в каких-нибудь 10 шагах от Тафура. Возница, наверное, наверху, у ворот, или же пошел облегчиться к ивам, но может вернуться в любую минуту. Если бы ему удалось запрыгнуть в сено и лечь на дно повозки, сама насыпь загородила бы его от глаз дозорных. Пилигримы, конечно, заметят его маневры, но это добрые люди, они не выдадут своего товарища по несчастью, христианина, как и они, почти брата. Он приблизился к краю насыпи и начал потихоньку спускать свою ношу с плеча. Пока он держал мешок на весу, руки у него онемели от напряжения. Тем временем очередной пилигрим ступил под арку ворот. Еще двое или трое, и ему придется прыгать не в сено, а на запряженных в повозку ослов. Внезапно возле ворот возникла суматоха, лысый сборщик подати громко вопил, прыгая на одной ноге, а предводитель янычар и стражи гоготали. Кто-то из пилигримов суетился перед ними, то отвешивая низкие поклоны, то бросаясь собирать рассыпанную на земле рухлядь. Тафур вытянул шею, продолжая держать в руках свой мешок. Это был вовсе не пилигрим, а ури, сейчас или никогда. Он повернулся лицом к возу, но не успел прыгнуть. Какая-то неведомая сила швырнула его головой вперед в повозку с сеном, а потом сатап навалился на него сверху, больно ударив локтем в живот. Тафур из последних сил подполз к краю повозки, вдохнул воздуха, прежде чем Мандей успел набросать ему на лицо сено, и подумал, что его бестолковый проводник только что чудом не свернул ему шею. Пилигримы продолжали стоять с невозмутимыми лицами, дожидаясь своей очереди. У ворот снова возник шум, и сборщик подати опять завопил, словно ури на этот раз высыпал содержимое своего мешка ему на голову. Повозка качнулась. Тафур вздрогнул, услышав голос возницы, подгонявшего своих ослов. Сквозь сухие травинки он видел, как мимо проплыли плюмажи лучников на крепостной стене. Потом сделалось темно. Голоса стражей гулко разносились под сводами ворот. Он прижал к груди мешочек с цирконом и нащупал пальцами эфес шпаги. Яркое солнце заставило его зажмуриться, потом в лицо пахнуло ветерком, колеса повозки завертелись быстрее, и он забылся глубоким сном. Наверное, так чувствуют себя мертвецы по дороге на кладбище. С той разницей, что они едут себе в деревянном ящике, невозмутимые и холодные, а с него пот льет градом, и все тело чешется от колкого сена. Сколько времени он провел в этом хлеву? Ури со своим мешком появился сразу же, как только ушел возница. Потом он и сатап объяснили ему знаками, что скоро вернутся. Однако солнце, светившее в маленькие окошки, было уже предзакатным солнцем. Он приподнялся на локте и стряхнул травинки с волос. Резкая боль внизу живота, гораздо ниже изнывавшего от голода желудка, вдруг пронзила его. Мертвецов такие пустяки тоже не беспокоят. Это Господь не оставляет нас своим вниманием, хотя каноник Фичину с ним бы поспорил. Он соскользнул с повозки, отошел в уголок и долго мочился, исторгнув из себя невероятное количество жидкости. Теперь в нем остались лишь жажда и голод. Куда подевались Сатап и Ури? В хлеву стояли три свежих осла, на которых можно было бы продолжить путь в Анталию. Они сговорились бы с хозяином насчет оплаты, потому что нехорошо грабить человека, спасшего тебя. Не говоря уже о том, что янычары устроили бы за ними погоню, уведи они животных из стойла. Он вернулся к повозке и вынул из котомки османские монеты, которые ему дал Сакоста, потом снова спрятал котомку в сено. Как говорится, слаще музыки нет, чем звон монет. Однако благоразумнее будет пока не показывать никому золотые монеты, пока они не доберутся до Каппадокии. Он пошарил возле кормушек для животных и обнаружил глиняный кувшин, до половины наполненный водой. Она была солоноватой на вкус и отдавала тиной, но, по крайней мере, ослы из этой посудины не пили. Оставался голод и ожидание. Он бросил взгляд на дверь хлева, сквозь которую внутрь проникали полоски света. Сбоку стояла пустая кормушка, на ней возвышалась корыта, а рядом, чуть пониже окошка, в стену был вбит огромный железный костыль. Если спрятаться в этом углу, то можно успеть нанести неожиданный удар любому, кто откроет дверь. Но и открывать ее самому, не зная, кто за ней стоит, было бы крайне неосмотрительно. Он взгромоздился на корыто и, ухватившись за костыль, подтянулся на руках к окошку. Осмотрительный солдат в бою не погибнет. Хлев выходил окнами в тупик, но буквально в нескольких шагах отсюда начиналась площадь, кишевшая турками. Над окрестными крышами возвышалась башня замка, дальше виднелись крепостные ворота, через которые они въезжали, а между ними улицы и улочки, белые дома с плоскими крышами, ставнями и жасмином, как в еврейском квартале Родоса или в Сан-Лукаре. Можешь хоть полсвета проехать, и все равно рано или поздно окажешься, если не в еврейском, то в мавританском квартале, откуда до родного дома, кажется, рукой подать. И здешние турки напоминали санлукарских мавров своими тюрбанами, туниками и туфлями без задника. Но только не лицами. Если в Испании, взглянув на любого из них, можно было более или менее безошибочно сказать, что в его жилах течет мавританская кровь, то здесь дьявол перемешал все на свете расы, физиономии и обличия. Близко посаженные глаза, отвислые губы, плоские лица. Не зря древние писали, что в Азии встречаются люди с пёсьими головами. Впрочем, язык их был не такой уж варварский. Жестикулировали и орали они так же, как мавры. Но когда начинали говорить потише, речь у многих становилась напевной. Тафур приметил еще одного светлого турка, такого же, как давешний предводитель янычар. Собственно говоря, он был одет турком, но напоминал скорее христианина цветом кожи, глазами и бровями. Остальная часть лица была скрыта под черной тканью. Водянистые серо-голубые глаза смотрели с затаенной печалью. Такой же взгляд был у Маэса Виллана, сапожника бретонца в Сан-Лукаре. Порыв ветра приподнял черную ткань, и Тафур успел увидеть подбородок, сжатые губы и исполинский нос. Нет, такие глаза были вовсе не у Маэса Виллана, хотя видел он их все-таки в Сан-Лукаре. Даже в кромешном аду он без труда узнал бы еврейский нос Фадрики Альвареса. Он спрыгнул на пол, едва не ударившись лбом о кормушку, порывшись в сене, нахлобучил на голову капюшон и рывком распахнул дверь. В нескольких шагах от него шумела турецкая толпа. В глубине ее, возле глинобитной стены, стоял его враг, высокий, поджарый, одетый в черную тунику и такого же цвета накидку, несколько отличающуюся от плаща, который был на венецианском призраке. Даже хорошо, что он все время в трауре. Если он не откроет своего лица и на этот раз, то сможет присутствовать на собственных похоронах. Тафур зашагал по площади, низко опустив голову, словно рассматривая туфли толпившихся вокруг него людей. Подойдя к стене, он остановился и приподнял тунику, чтобы высвободить шпагу. Внезапно леденящий душу крик разнесся над площадью. Вслед за этим наступила тишина. Тафур поднял голову и взглянул на то место, где только что находился Фадрике. Вместо него он увидел лежащего на земле турка, который прижимал к животу руки, не в силах сдержать бившую струей кровь.